Глава 14. Горел Нотр-Дам. Экран допотопного телевизора то и дело затягивало рябью помех. Звук искажался, то взрастая в громкости, то исчезая полностью. Впрочем, все эти неполадки были абсолютно безразличны человеку, сидящему напротив. В его бокале сегодня вода. Под языком горчит двойная доза аспирина. Дела у месье Анри шли плохо. Хотя, как ему удалось выяснить за свою непостижимо долгую жизнь, плохо далеко не предел. Это лишь точка на нисходящем графике, в котором всегда можно упасть ниже. Особенно если ты бывший ангел и запойный алкоголик по совместительству. Сухими от усталости глазами экс-прислужник Господа наблюдал страшное знамение. Отрываться от созерцания катастрофы не было сил. Совсем как с авариями на дорогах. Первая реакция — отвести взгляд. Вторая — куда более настойчивое рассмотреть все в мельчайших деталях. Ее рождает любопытство, сокрытое в каждом из нас. Так и получается, что в месте, где две машины сложились в гармошке, другие водители притормаживают, а порой останавливаются, чтобы насытиться видами крови и переломанных костей. Смерть обладает необъяснимым магнетизмом. Все, что с ней связано, ужасно и прекрасно одновременно. Эта простая истина справедлива для разрушения любого толка, будь то запланированный снос многоэтажного здания или непредвиденное буйство стихии. Последние несколько часов месье Анри сидел неподвижно. Он мог выключить шумный ящик кнопкой или пинком в корпус, но тело не желало выйти из оцепенения. Старик продолжал созерцать то, что разбивало вдребезги и без того слабое сердце. Горел Нотр-Дам. Место, из любви к которому Хронос когда-то осел во Франции. Место, за которым он наблюдал столетиями. Место, где он иногда прогуливался под руку с самим Господом. Посещать собор двоим приходилось на общих условиях, заплатив монетку и отстояв очередь на вход. С тех пор минул целый век, но ничего не изменилось. Ангел времени по-прежнему отправлялся туда на своих двоих. Никаких спонтанных материализаций во мрачных сводах храма. Технический прогресс лишил подобной привилегии. Камеры, сигнализации, датчики движения. Зоркое око большого брата могло отследить даже полет мухи, что и говорить о тех, кто внешне не отличался от людей. Собор Парижской Богоматери охотно принимал страждущих. Сотни верующих ежедневно приходили сюда не как в музей, но как в Дом Господа, с надеждами и мольбами. Словно в лихорадке, они крестились и кланялись, отчаянно взывая к тому, кто мог сидеть на соседней лавке, тихонько беседуя с приятелем или молча любуясь пламенем тысячи свечей. Наблюдая обрушение крыши здания в прямом эфире, месье Анри тихонько плакал. Слишком много воспоминаний изгорали в том пожаре. Именно там Господь сообщил ангелу времени о своем решении отойти от дел. Страшный, проклятый день, окрасивший мир в черные, красные и серые цвета. Казалось бы, Хроносу стоило ненавидеть Нотр-Дам, но это было выше его сил. Ангел времени нежно любил собор, как любит лишь отчий дом. Возможно, поэтому виды полыхающего храма, будто нож, вонзающийся в сердце, причиняли невообразимые страдания. Только чудовище могло поступить так, с одной из красивейших построек в истории человечества. Ангел времени понимал, что пылающий Нотр-Дам — это послание. Некто, злонамеренный тем апрельским вечером, заявил во всеуслышание: «Эра правления Бога подошла к концу. Храмы его падут, а слуги подвергнутся гонениям». Но, как известно, природа не терпит пустоты. Посему Хронос также не сомневался в том, что личность поджигателя станет известна. Со временем выдаст себя и заявит о претензиях на трон Господень. Старик морщился от омерзения, представляя на месте собора Парижской Богоматери иную, темную молельню. Его тошнило от одной лишь мысли, что ему, в числе прочих ангелов, придется склонить голову перед злой карикатурой на Творца. Не бывать этому. «Не бывать этому!» — раздраженно фыркнул месье Анри. «Даже самая ужасная смерть лучше такой жизни! Мир летел в тартарары, словно монетка, решившаяся прокатиться по асфальту и угодившая в лоток ливневой канализации. Единственное, на что надеялся немощный старик, не позволить врагу завладеть ценным артефактом, предметом невероятной силы, замаскированным под обыкновенные карманные часы. Сколько же бед может обрушиться народ людской, завладев противник небесным хронометром? Кто знает, что он задумал? Быть может, намерен отправиться в прошлое и помочь нацистам одержать победу во Второй мировой? В его силах помешать рождению Михаила Чумакова, победившего полиомиелит. Падший мог вернуться в разгар холодной войны и заставить Гарри Трумана сдержать слово, атаковать СССР ядерными боеголовками. Другими словами, вариантов пустить под откос мировую историю немало. Месье Анри знал это наверняка. Вот почему он, как зеницу ока, хранил веренную ему драгоценность, и даже в моменты, когда соблазн все исправить сводил скулы, ангел времени отвергал благородные порывы. Он помнил, любое, даже самое незначительное вмешательство в прошлое грозит непредсказуемыми переменами настоящему и всегда ставит под удар будущее. Последняя попытка запустить время вспять едва не убила Хроноса. Тогда, несколько лет назад, прокуренный алкоголик кашлял кровью до тех пор, пока не отключился на полу в ванной комнате. Вернуться к жизни помогло лишь чудо. И все это с целью отсрочить неизбежное. Отдалить наступление часа Х. Замедлить процесс разложения, покрывающий планету Земля черными трупными пятнами. Жадно осушив бокал, старик нагнулся к телевизору и трясущимися пальцами затыкал по кнопке переключения каналов. Идиотские сериалы, кулинарные шоу, мультфильмы, новости — все это сливалось в сплошной белый шум, разносящийся во все концы захламленной квартирки. Выбор Хроноса остановился на передаче о дикой природе. Бросив себя обратно в просиженное кресло, он чиркнул спичкой и закурил. С полным безразличием ангел смотрел на то, как молодой голодный лев выслеживает хромую антилопу. Это знак. Жестокое пророчество, которому суждено сбыться. В какой-то момент помех стал даже больше, чем обычно. Аудиодорожка превратилась в сплошное шипение, терзавшее ухо. Шум был таким неприятным, что Хронос заставил себя подняться и выключить сломанный ящик. За мгновение до того, как указательный палец коснулся потертой красной кнопки, в какофонии звуков отчетливо зазвучал голос. Следом вернулась картинка. Заокеанский маньяк по фамилии Редвуд, целый и невредимый, без единого шрама на лице, спокойно повторял в камеру. «Спасение близится. Признайте меня, Рональда Редвуда, своим пророком, а моего господина новым богом. Так вы удостоитесь пощады. Остальные познают истинную ярость Аваддона и сгинут в муках. Да будет так». Словно чья-то злая шутка, сообщение захватило телевизионное вещание. Хронос тревожно переключал каналы, но везде одно и то же. Новое темное божество готовилось воцариться. На что же? Вот она, финишная черта, за которой раскинулось царство тьмы. Началось.